37. Ночь свечей. 23 декабря 2016 года, пятница. Декабрь летел быстрее, чем я предполагал. Впереди уже маячили праздники, а по опыту я знал, что расследование забуксует на неделе. Если только не появится еще один мертвец, который мигом вернет нас к рабочей повестке. Календарь лопался из-за кучи неотложных дел. И за каждое из них я брался охотно, с душой. Пенья, живший в съемной квартире в Коре, частенько звонил мне по утрам снизу, и мы вместе шли в полицейский участок, в портал де Фаронда. Вне работы это был беспечный и неунывающий малый, а неутомимый музыкант, который жил у него внутри, вырывался на поверхность, заражая окружающих творческой энергией, помогавшей ему в расследованиях. Женщинам он нравился, судя по взглядам, которыми они повсюду его провожали. Герман каждый день забирал меня от логопеда. Иногда я оставался выпить пинчо в компании его и Беатрис, но чаще под каким-нибудь вежливым предлогом исчезал, оставив их наедине. В один прекрасный день брат осмелился, наконец, свозить Беатрис в Вильяверде. Та, казалось, была в восторге от нашей деревни и Сьерры. Присутствие этой безупречной женщины в дедушкином доме было таким же неожиданным, как бриллиантовое кольцо в котомке Спартака. Ее каблуки, юбка-карандаш, идеальные волосы цвета корицы, аккуратно уложенные с помощью лака, но главное — энергия, которой наполняли Германа эти отношения, вновь превратила его в разговорчивого и остроумного парня, которого мне так недоставало после смерти Мартины. Альба являлась в мой дом когда угодно, без расписания и предварительного звонка. Мы вдвоем открыто появлялись в городе, гуляли по улицам и в конечном итоге задыхались под простынями в объятиях друг друга. Короче говоря, жизнь иногда становится отличнейшим местом. В эти дни я решил залатать кое-какие прорехи и связался с Арасели, женой Асьера. Я позвонил ей со старого номера. Следовало по-прежнему подсыпать Голден свежие крошки, чтобы она не подумала, что я знаю, что она знает. В тот вечер Арасели была занята, она состояла в команде добровольцев, устанавливавших по всему средневековому кварталу 15 тысяч маленьких свечек, которые освещали старый город и превращали ночь свечей в волшебное путешествие в старину. Она пригласила меня помочь, и я отправился во дворец Эскариаса Эскивель, чтобы разыскать ее там и пообщаться подальше от тех мест, где обычно бывал ее муж. Арасели была одним из последних приобретений нашей компании. Они со Сьером познакомились всего пару лет назад и сразу же поженились. У обоих был сильный характер. Она работала в компании инновационных технологий с непроизносимым названием, и супруги виделись урывками, потому что в будние дни она читала лекции в университетах на севере страны. Я отлично ладил с ней с самого начала, у нас было много общего. Она нравилась мне даже внешне, брюнетка, длинные волосы. В тот вечер, увидев ее под зубчатой средневековой стеной, я вдруг понял, она отрезала челку. Коротко, вровень с бровями, большой бюст, одежда всегда черная, пижонка, при этом с налетом готики. Непревзойденный стиль в духе Аннабель Ли. Это была одна из тех мелочей, которые застревают в самых дальних отделах мозга и не просачиваются в повседневные мысли, пока что-то не выгонит их на поверхность, причем иногда это случается слишком поздно. «Тебе нравится?» — кокетливо спросила Арасели. «Конечно», — сказал я и слегка взъерошил ее волосы. Я сделал усилие, стараясь скрыть смятение. Арасели, как две капли воды, похожа на Анну Белен Лианья. Внешне, а может быть и характером. Любовь и ненависть, как я не заметил этого раньше. Так вот в чем дело, Асьер. «Я хотел поговорить с тобой, Ара», — сказал я. Та протянула мне зажигалку и открыла рюкзак, где хранилось сотни свечей. Вся старая часть города была подсвечена настоящим живым огнем. Множество добровольцев и муниципальных служащих ставили и зажигали свечи и факелы. Мы были у подножья дворца эпохи Возрождения. От кантона мясников его отделяла общая стена. На мгновение я почувствовал озноб. Старинные ворота виллы Гастейнс напомнили мне двух 15-летних ребят, которых Нанчо убил, перенес в нишу и разложил вокруг три эгускелора. Подобно многим ветерианцам, я избегал этих траурных точек. Но я покорно шагал за женой моего друга и расставлял вместе с ней свечи по периметру дворцового патио, построенного когда-то лечащим врачом Генриха III, самого знаменитого женоубийца в истории. Казалось, эти теплые, насыщенные огоньки, образующие таинственную игру светотени, перенесли нас на полотна Караваджо. Через полчаса, расставив все принесенные свечи и исчерпав все несущественные темы, Расселия набралась смелости и задала мне вопрос, который вот уже некоторое время отчетливо висел между нами. «Ты пришел из-за работы?» «Боюсь, что да». Ара присела на корточки, чтобы выстроить последнюю партию свечей, незаметно кивнула, и мы отошли чуть в сторону от группы добровольцев. «Не пугай меня, Унай», — сказала она, как только мы остались относительно наедине. «Мне уже хватило охоты». «Так что случилось?» «Это насчет Асьера. Сразу перейду к делу, хорошо?» «Отлично». Фраза была не очень длинной, но за день я устал, поэтому вытащил из заднего кармана джинсов блокнот и написал: «Что ты знаешь о неудавшемся ограблении аптеки?» Расселия нахмурилась, но мне показалось, что этого вопроса она и ждала, потому что ответила слишком поспешно, как будто подготовилась заранее. Это был торчок, он ударил Асьера. Но Асьер его не видел, кстати. Его задержали. «Мы не доверяем этой версии», — сказал я, мысленно добавив. «И ты тоже. Ара, мне неприятно об этом спрашивать, но...» «Ну что?» — говорил Унай. «Вы в тот день не ссорились?» Я наблюдал за ее реакцией. На этот раз удивление было неподдельным. «Думаешь, это я ему врезала?» «Возможно, это была самозащита. Этого еще не хватало». Асьер иногда бывает ужасным козлом, на него находит, но он в жизни не поднял на меня руку. Ни он, ни кто-либо другой. Я этого просто не потерпела бы. Заявление в полицию, чемодан, вокзал, точка. «Что ж, больше мне от тебя ничего не надо», — ответил я. Тупик. Версия предполагаемой супружеской разборки провалилась. Вариантов оставалось не так много, но мне хотелось выяснить еще кое-что. Сколько она говорит, о чем умалчивает, как много знает. Я поднялся на ноги, взял свечу из рук Арасели, поджег фитиль и осветил ей лицо. В такой ситуации трудно солгать. Видно каждое, даже самое неуловимое подрагивание лгущих век. Вот глаза смотрят прямо, вот косят чуть вправо. Видно каждое движение лицевых мышц, предназначенное для маскировки, слишком напряженные челюсти. Линия сжатых губ, не желающих произнести правду. «Скажи, кто это мог быть?» — спросил я. «Понятия не имею, Кракен». «Кракен, отлично. Ты сокращаешь дистанцию. Я больше не Унай. Ара, я знаю, когда ты врешь. И сейчас как раз тот самый момент». Она сложила руки на груди, словно отгораживаясь. Я заметил это движение и сделал выводы. «Хота. Это был Хота», — сдалась наконец Арасель. Они поссорились, Хота был поддат, началась потасовка. Асьер не рассказывает о причине драки, оправдывается тем, что у них остались непогашенные счета. «Накопилось из прошлого», — говорит. «А вроде как это дела вашей тусовки, и я все равно ничего не пойму». Но после того, как Хоту обнаружили в Барбакане мертвым, он заставил меня поклясться, что я никому ничего не скажу. Не хочет, чтобы вы думали, что это он убил Хоту, потому что он этого не делал. В ту субботу я была с ним. Мы ушли из Куэста в 4 часа, спроси Нерею. Вернулись домой и проспали все воскресное утро до 10. Мы спим вместе у Наи. Он не мог выйти из дома, убить Хоту, отвезти тело в Лагуардию и вернуться в Виторию. Мог. Это всего 6 часов. Конечно, мог. Запросто. Не знаю. Могу поклясться, что слышала, что Асьер всю ночь храпел. Как, если ты спала? Понятия не имею. «Правда, не знаю. Но он этого не сделал. Точка. А что было 17 ноября? Когда?» «17 ноября, в четверг, рано утром. Ты спала дома со Сьером или была за пределами Витории? Читала лекции», — написал я. Арасели не поняла смысл моего вопроса. Прочитав его, она удивилась, а потом сверилась с органайзером. «На той неделе я была в Витории. и никуда не ездила, а почему тебя это интересует? Просто постарайся вспомнить. В ту пятницу рано утром Асьер был с тобой в постели? Или дежурил в аптеке? А может, произошло что-то необычное? Расселя еще раз сверилась с органайзером. Видимо, там у нее были записаны дежурства мужа. Все это я уже проверил, когда мы с Сести побывали в аптеке, чтобы оказать ему первую помощь, но хотел понаблюдать за реакцией Расселя. Быть может, что-то удастся подметить. Нет, у него не было дежурства. Я плохо помню тот день, это было больше месяца назад, но если я его не помню, значит, ничего особенного не произошло. Асьер никогда не уходил в будние дни так рано. Но почему ты не скажешь прямо? Откуда столько вопросов? Умерла женщина. Анна Белен Лянья. Ты ее знала? Я наблюдал за ее лицом, но не видел на нем ни следа какой-либо реакции, даже удивления или любопытства. Нет, понятия не имею, кто это. А что, должна знать? Нет, конечно, если вы с мужем не говорите о прошлом, подумал я. Нет, ответил я вслух. Мы просто расследуем возможную связь между смертью этой женщины и убийством Хоты, вот и все. Только пообещай мне, что если Асьер что-то скрывает, ты меня предупредишь, попросила она, хотя в глазах ее ничего похожего на просьбу не было. Взгляд Арасели не был взглядом женщины, которая действительно о чем-то просит. Это был прагматичный взгляд тетки, которую голыми руками не возьмешь. Не похоже, что вы слишком близки, отметил я. Скажу то, что имею право сказать. Договорились? Пообещал я, поцеловав ее в щеку, и ушел. Я торопливо шагал по мощенным улочкам, и дрожащие огоньки свечей освещали мне путь. Этот вечер отлично подходил для спокойной прогулки по старому городу, но дома было назначено свидание с Альбой, и я ни за что на свете не опоздал бы ни на секунду. Через пару часов Эстибалис преподнесла мне очередной сюрприз. Мы с Альбой погасили свет и лениво любовались на зажженные свечи вокруг площади Белой Богородицы, а потом долго резвились у меня в постели. Эсти звонила на новый мобильный, да так настойчиво, что пришлось ответить. «Это очень срочно?» — спросил я, готовый задушить ее за столь несвоевременное упорство. «Это очень интересно». «Хорошо, говори», — подбодрил я ее, не сводя глаз с четырехглавой мышцы Альбы. «Да, я парень простой. Помнишь, убежавший студент в Сантандере сказал, что синяя борода теперь седая борода?» «Помню». «Помнишь, он называл его женоубийцей, как того персонажа с синей бородой?» «Эсти, давай к делу». Жена Сауля, Унаи, жена Сауля Товара погибла в результате весьма необычного бытового несчастного случая. Ее звали Асунсьон Переда. И Милан нашла некролог по случаю ее смерти в архиве Периодико Кантабро. Я поговорила с Пауланером. Он проверит записи в полицейском участке Сантандера, но, учитывая праздники, вряд ли что-то найдет раньше понедельника. Не знаю, что думаешь на этот счет ты сам, но человек, который потерял жену и двух дочерей в расцвете жизни при столь странных обстоятельствах, кажется мне тем, кому есть что нам рассказать.